толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит. «Свиньи они», — сказала она тихо, — «только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?» «Конечно», — сказал я, а сам подумал, — «об этом и речь маленькая. Сейчас только об этом». Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик. «Дождик я привезла», — сказала Ирка. «А я-то думала, мы с тобой в солнечное закатимся в субботу». «До субботы еще далеко», — сказал я. «Может, и закатимся». Все было сказано. Теперь надо было говорить о солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Об этом всем мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера. И чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше по науке прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка пиковой дамы, и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки. И, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов и записку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко и Ф. Смял их и незаметно сунул в помойное ведро. И мы прекрасно попили чайку. Это был настоящий чай. Чай как напиток. Разговаривали о чем угодно, кроме самого главного. А я все думал. О чем сейчас думает Ирка? Потому что у нее был такой вид. Словно она уже успела забыть весь этот ужас, сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором. Потом она сказала, что будет сейчас гладить, и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду. И в это время раздался звонок в двери. Негромко напевая «Лучше гор могут быть только горы», я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки. Она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой. Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь. Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: «Телеграмма, прошу расписаться». Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке. Затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее. Телеграмма была от тещи. «Вылетаем с Бобкой завтра. Встречайте, рейс 425. Бобка молчит, нарушает гомоеопатическое мироздание. Целую, мама». И ниже была приклеена полоска: «Гомеопатическое мироздание. Так». Я прочитал телеграмму и потом перечитал ее. Затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору.